Глава 4. Вокруг замка Р. Из дневника за январь 2005 года. Все закончится исчезновением, кроме сознания, которое свидетельствует о действительной жизни. Рене Шер. Я очень ждал новогодней встречи с мастером. Уже в четвертый раз для меня и третий для Яны. Мы сняли машину и отправились в замок Р. Однако у Яны было странное настроение, и она не захотела жить в замке. Мы сняли отель неподалеку, на машине можно было доехать за 10 минут, и опять, как всегда, закрутилась пестрая карусель событий, невыразимых и незабываемых. Утром мы ехали на семинар, где почти не посещали лекции, а участвовали в походах и экспедициях в город и близлежащую деревню в компании с нашим мастером. В одной из вылазок мы устроили хэппининг в магазине музыкальных инструментов, где приобрели синтезатор 1965 года, копию клавиш, которую группа Beatles использовала для записи своего альбома «Револьвер». Денег мне не хватало, и мастер бросил клич, как в эпизоде в Венеции, о котором я, правда, не упомянул в своем отчете. Тогда вся наша компания выкупила Натали из неуютного отеля, чтобы она могла вместе с нами занять комнату в Палаццо. Мы скинулись, отдав деньги за комнату, в которой ей совсем не хотелось оставаться. Вот в музыкальном магазинчике мастер бросил клич, чтобы все поучаствовали нам с Яной на синтезатор, поскольку у нас группа, и мы пробуем петь мои старые и новые песни. Синтезатор был успешно выкуплен, хозяин магазина напоил всю нашу компанию чаем, а мастер спросил меня, нет ли у нас в отеле сауны и бассейна. Я ответил утвердительно, и мастер сказал, что завтра утром они, он не уточнил кто, придут искупаться и посидеть в сауне. На следующее утро мастер в компании Якова, Влада Планетина и Сержа Колдунова появился в нашем отеле. Яна приболела и оставалась в номере, а мы спустились в сауну и бассейн впятером, нашей суровой мужской компании. Попарившись, мы опустили свои тела в воды бассейна и стали плавать взад-вперед по его периметру. Яков молчал, а мастер обсуждал с Сержем и Владом, что и как они будут делать во время своей следующей поездки во Францию. Я молча слушал, и в какой-то момент меня стали посещать странные ощущения. Я изложу их в этом дневнике, ибо дал себе слово раскрывать перед собой читателям моменты истины и откровений своего сознания. Начну с того, что от Влада и Сержа, плавающих в бассейне, шел холод, и чужеродная моему естеству далекая и неродная энергия. Мастер же обсуждал с нами вопросы размещения в Париже, посещения людей и мест, как будто подыгрывал им, становился тоже холодным и чужим. Я молчал, затаив дыхание, и мне трудно было принять в себя текущий момент, поскольку я всегда видел мастера родным и близким. Здесь же мне стало казаться, что он играет в чужую игру. Я энергетически почти перестал его в этом контексте узнавать. Возможно, во мне говорило в этот момент мое несовершенство. Я способен на восприятие и холодного тока, но здесь мне почудилось какое-то равнодушие и даже в чем-то сухой цинизм. «Зачем мастер играет в их игры?» – задавал я себе вопрос, плавая в бассейне. «Ведь он не тот человек, который относится к людям как к пешкам, и более того, сам предостерегает от такого отношения нас, его учеников». Все это длилось больше часа, и когда мы вернулись в замок, я решился спросить мастера напрямую о своих печалях, не дожидаясь погружения в личные разочарования. Ждать пришлось 2 дня. Все время кто-то присутствовал рядом, да и общая ситуация не позволяла прикасаться к столь щекотливой теме. Наконец, на завершающем новогодний семинар пати, когда к нам все-таки присоединилась отболевшая весь семинар Яна, мне удалось вернуться к интересующей меня теме и остаться тет-а-тет с мастером. Мы оказались во дворике замка Р и пошли к мостику, по которому уже гуляли в прошлом году. «Мастер, разреши вопрос», — сказал я, обращаясь к нему на «ты». «Конечно, дружок, задавай», — ответил мне мастер, широко улыбаясь. «Я не понимаю этого», — и я дрожащим голосом пересказал мастеру свои ощущения и сомнения во время нашего общего купания. Мастер остановился на мостике и глубоко задумался, смотря в быструю темную воду. Потом, пристально глядя мне в лицо, сказал следующее. «В чем-то ты прав. Поэтому я допустил тебя до небольших тайн, чтобы ты мог увидеть и оценить ситуацию школы в полном срезе. Я уже тебе говорил, что вся наша жизнь – дуальность и парадокс. И в этом ключе наша школа не исключение. Так что, если тебе кажется что-либо в ней происходящее странным, то оно, безусловно, с определенного угла зрения именно таковым и является. «Вы все время говорите «мы», – сказал я мастеру, – «но школа для меня – это вы». «Вы и еще раз вы». «Трудно сказать», — ответил он тихо. «Возможно, школа и будет существовать после моего ухода. Возможно, в менее совершенной, чем теперь, форме. Может быть, группы наших близких мне по духу учеников будут образовывать неожиданные союзы и строить лестницу в небо, помимо официальных структур. Процесс сложный, неоднозначный. Может быть, и я не прав, откровенничая здесь с тобой». В любом случае, в твоих интересах особо об этом не распространяться сейчас. А как будет, через годы спустя, это иншаллах. И тогда ты сможешь открыть то, что сочтешь нужным, и кому сочтешь нужным. Но помни, что всегда надо брать за это ответственность. Идею семинаров предложил мне Серж. Мы реализовали ее, когда железный занавес рухнул, и все стало меняться. И дело не только в математическом аспекте. Эта система позволила подключить к нашему эксперименту большое количество людей. Кто-то из них долго не задерживался на палубе нашего корабля, а кто-то унес в эту и последующие жизни ценный и неповторимый, только ему доступный, богатый опыт. Раньше у меня было мало учеников. Возможно, я бы остался в своей системе, и тогда все было бы по-другому. Но Серж предложил мне новое видение вещей. Позже присоединился Влад, и наша школа приняла этот вид, который она имеет сейчас. Мы посещали города, и в них стали образовывать группы. Мы покидали города, а группы оставались. Иногда ими руководили мудрые и скромные люди, держащие все время с нами связь. Иногда ведущих групп начинало заносить, и тогда происходили события неприятные и непредсказуемые. Воронеж, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград, Кишинев, Минск, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Амстердам и Париж. Во всех этих странах и местах звучала нота корабля аргонавтов, и мы оставляли за собой солнечный луч, согревающий эти места. Но иногда он гас, становилось холодно, и наступала ночь. Кто знает, где мы еще побываем? Какие земли откроем и какие города потеряем. Я внимательно слушал мастера, стоя на мостике над ручейком у любимого мной замка Эр, и понимал, что даже мастер не принадлежит себе всегда и во всем. Но я постигал радость и печаль его нелегкого, но неповторимого бытия на этой земле. Из дневника за февраль 2005 года. В правильном токе ни на кого не натыкаешься, а в неправильном – на самого себя. Эффект граблей. Владимир Степанов, «Парижские встречи». Когда мы вернулись в Париж, нас с Яной стала доставать красноволосая девушка Гуля, которая работала дизайнером в одном из известных французских домов моды под названием «Гермес». Греки сделали бога Гермеса заведующим торговлей, и хитрый французский дом зарабатывал большие барыши, используя символом фигурку быстрого гения в крылатых сандалиях. Это, безусловно, имело минимальное отношение к великому посвященному Гермесу Трисмегисту, книга выражений которого, зафиксированных на древних египетских пирамидах, лежала на моем столе. Однако такая же хитрая, как и ее торговый дом, Гуля, постоянно жаловавшаяся на нехватку денег, незаметно втерлась к нам с Яной в доверие. С гордостью она сообщила, что изучила написанные Сержем Колдуновым книги о мастере, а она законспектировала из этих книг прямую речь учителя, и теперь ей, мол, необходимо с ним познакомиться для своего внутреннего роста. Я чувствовал в Гуле некий подвох и не хотел брать ответственность за ее встречу с мастером, памятуя о модельере, Женьке, Лере, Егоре, свидания которых с мастером в Париже завершились неизменным крахом для этих товарищей. Однако изворотливой, упорной и надоедливой Гуле удалось просочиться на нашу встречу во время январского приезда мастера в Париж. Рандеву состоялось в просторной квартире актера Димы Южного, расположенной неподалеку от центральной мэрии французской столицы. С этим актером дружила моя крестная мама Феникс. С самого начала времени Гуля рвалась к мастеру со своими бесконечными вопросами о смысле бытия и, конечно же, о дальнейшем продвижении ее, единственной и неповторимой, по сложному жизненному пути. Мастер красиво уходил от ответов и от самой Гули, чувствуя неприкрытый и явный лервизм, вопрошающий. Гуля буквально ходила за ним по квартире, а мастер отвечал «сейчас, минутку», потом опять «еще минуточку», потом снова «сейчас, подождите минутку». Потом он вдруг сказал, что пойдет отдохнет часок-другой, и удалился в одну из комнат. А все более раскалявшаяся Гуля вопрошала нас и отравляла общую атмосферу нетерпением и непримиримостью. Когда спустя пару часов мастер вышел из комнаты, то предложил Якову пойти погулять. Неутомимая Гуля увязалась за ним на прогулку, но по ее лицу и по окончанию оной можно было с уверенностью прочесть, что у нее так и не получилось переговорить с мастером, или же, выражаясь точнее, заставить его играть в свою игру. Обычно Гуле удавались подобные ухищрения, но она не учла, что находится не во влиянии А – горизонтальной жизни, и даже не во влиянии Б – творческого импульса. И противостоит, в отношении к ней термин «противостояние» абсолютно верен, космическому мастеру, философу, психологу и физиогномисту высокой категории. Физиогномистика, физиогномика, наука о людских проявлениях, разработанная великим Пифагором, по одной улыбке, жесту или по походке он мог определить характер человека. Наконец, все расселись за столом Димы Южного, обладателя американского «Оскара» за фильм, в котором он сыграл главную роль в качестве русского шахматиста, фильм, снятый во Франции, и стали пить чай. Я посмотрел на Гулю и увидел, что ей пошел мощный и беспощадный градус. Она вся буквально кипела от негодования и была, разумеется, на грани взрыва. «Мне кажется, нам можно почитать теперь интересную книгу», сказал спокойно мастер, и извлек том «Легенды российских тамплиеров», опубликованный под редакцией А.Л. Никитина. Эти легенды пришли в Россию в основном из средневековой Франции, хотя часть из них является откровением российских искателей духа и истины. «Дима, вы замечательный актер. Не будете ли вы столь любезны и не прочитаете ли нам одну из легенд?» Дима не дрогнул, хотя материал ему был совсем незнаком, и бережно взял из рук мастера большую красивую книгу с изображением прекрасной розы на обложке. Я знал, что за эти легенды некоторые рыцари духа, как французские, так и русские, отдали бы свою свободу, а некоторые, видимо, расстались и с жизнью, и почувствовал торжественность и неоднозначность данного момента. Из неподготовленных к подобному чтению людей той нашей компании были только двое – Дима и Гуля. Дима раскрыл книгу и начал читать. Вначале его голос дрожал, и температура, идущая от высокой поэтики текста, явно его беспокоила. Но он что-то переборол в себе, поскольку следы борьбы были явно видны на его лице. Голос Димы окреп, актерский талант стал проводить светлый космический ток, и все с облегчением вздохнули, видя, что в битве сущность против личности победила вечная составляющая человеческого естества. Личность – наша мачеха, наносное, сущность – наша золушка, вечная. Объяснение дается в терминах мастера. Однако в Гуле личность не просто восторжествовала, а вырвалась окончательно наружу и бросилась бежать со всех ног, ибо ей, личности, а к тому же еще и явно ложной, было нестерпимо больно выдержать высокий мистический градус нашего собрания. Дима оторвался от чтения и попросил меня проводить гостью, которая вскочила из-за стола, схватила свою сумку и пальто и стояла, нервно теребя его края, уже у самых дверей. Я открыл ей дверь, и она накинулась на меня на лестничной клетке. «Твой мастер не настоящий. Он не джентльмен. Он отказывает женщине. Он невежа, шарлатан, спекулянт». «Успокойся, Гуля», — сказал я серьезно. «Перед тем, как оскорблять моего крестного отца, обрати взор лучше вовнутрь себя и разберись сама, что ты хочешь от людей вообще, и в частности от моего мастера». «От него я уже ничего не хочу», — дрожала от негодования она. «Я выписала его цитаты и жаждала с ним встречи. Я хотела получить от него знания», — сказала с обидой в голосе Гуля. «Надо все-таки, чтобы подобные желания были по возможности взаимны», — мягко ответил я и притворил за ней дверь, радуясь, что не имел особого отношения к этой встрече. «До свидания, Гуля. Всего тебе доброго». В очередной раз я убедился, что мало желать встречи с мастером. Надо, чтобы человеческая монада была к этому минимально подготовлена. Следует еще упомянуть в этих записках о некоторых других событиях января 2005 года, происшедших при посещении нашим мастером города Парижа. Ученица мастера, блондинка Евдокия, женщина средних лет, страстная поклонница Сержа Колдунова, пустила корни во французской столице и вышла замуж за классического деятеля театрального направления по имени Борис. С Евдокией у меня были странные отношения. Я чувствовал ее некоторое недоверие в связи с тем, что я не являлся горячим поклонником семинаров с участием Сержа Колдунова и не очень часто их посещал. А для Евдокии единственным мерилом человека знания, похоже, являлось именно посещение этих семинаров. С другой стороны, о моих тесных контактах с мастером и о вхождении в его внутренний круг она вряд ли много знала, поскольку напрямую с мастером общалась нечасто и не близко. Когда Евдокия приехала в Париж, я уступил ей свою комнату, оплаченную мной за месяц вперед, а сам полностью переехал к Яне. И она прожила в комнате еще 3 месяца, которые были оплачены уже лично Яной, к которой Евдокия очень прониклась. Иногда она приходила к нам в гости на Монмартр с мужем Борисом, и мы сидели у камина до глубокой ночи. Я помог Евдокии оформить досье для получения вида на жительство и ожидал особой благодарности, но мастер осадил меня в этом вопросе. «Никогда не жди благодарности за содеянное от конкретного человека», — сказал он мне. «Если ты делаешь, то делай, уповая на Господа Бога. Есть космический закон, по которому все, что ты сделал для других людей, к тебе обязательно вернется, и, как правило, вернется по-другому. Вот ты помог Евдокии. И радуйся тому, что у тебя была возможность помочь в целом незнакомому и не близкому тебе человеку, и ты, с предоставленной тебе возможностью, вполне удачно справился». Я внял мастеру и расслабился насчет Евдокии. Когда приехал учитель, мы часто собирались дома у них с Борисом и подробно гуляли. Из моего словаря «подробно гулять» — весело проводить время в состоянии праздника, задерживаясь порой до раннего утра. У Бориса была потрясающая библиотека мистических книг, за которую в средние века, при неудачном стечении обстоятельств, он бы, безусловно, загремел на костер. Однажды во время пребывания мастера в Париже Борис поссорился с Евдокией, и она ушла от него в ночь. Борис потерял сон и покой, выпил огромное количество алкоголя и стал звонить мне уже в абсолютно невменяемом состоянии и угрожать. И вот это меня действительно удивило. Борис – очень тонкий человек, и слушать от него пьяный и несправедливый бред – занятие совсем не из приятных. «Верните мне Евдокию!» – кричал он мне в трубку. «Иначе я вас всех сдам в полицию за ваши занятия!» – угрожал он мне. Через пару дней мы собрались у Дионисия. Дионисий – парижский персонаж, смотри книгу «Рассказы брата Тайгерса». И мастер приказал напившейся Евдокии срочно ехать к Борису. Когда Евдокия удалилась, я спросил мастера про подобные ситуации и возможный исход из них. Сложно участвовать в подобном разборе полетов. Оба, и Борис, и Евдокия, неплохие люди. Но у Евдокии есть тенденция тащить Бориса к нам на семинары и спасать его душу. А этого, увы, делать, мне кажется, не стоит. Сама Евдокия, когда напивается, теряет человеческое лицо и являет нам стада мамонтов и мастодонтов из своего нутра, хотя в целом сердечный и надежный человек. Вот и Борис, не выдержав любовной тоски, был готов обвинить нас в сектантстве. «Он здесь меня немного разочаровал», — сказал я. «Посмотрел бы на свои книжные полки, что на них стоит, прежде чем кого-нибудь в чем-нибудь обвинять». «Да прости ты его», — устало махнул рукой мастер. «Вообще люди, впадающие в истерику, очень часто готовы обвинять всех и вся». И православных людей обвиняли в сектантстве, но в самом этом слове ничего страшного нет, если же рассматривать его в том значении, которое теперь приписывает ему молва, то секта – это когда одни люди манипулируют другими, забирая у них все – квартиры, машины, деньги и, самое главное, свободу выбора. И из такого объединения ты не можешь сам по себе уйти, так как тебя начинают преследовать и даже угрожать жизни. но и, конечно, к истинному знанию, действительной свободе и определению своего пути такое объединение отношений не имеет. Евдокии надо быть поосторожней с мужем. Ревность и страх ее потерять его явно ослепляют. На следующий день, ближе к вечеру, я встретился с благодарным за возвращение Евдокии Борисом. Он угостил меня вином, нормальный, сердечный и добрый человек. Только вот в химической проплавке под градусом грозился всем расправой. Я не держал на него зла, думая над словами мастера, и обнял Бориса, но осадок в душе остался.